Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1390. Ты возненавидел беззаконие. Псалом 44, стих 8. Гневаясь, не согрешайте. Вряд ли можно назвать человека добрым, если он не гневается на грех. Любящий правду должен ненавидеть пути лжи. Как наш Господь Иисус возненавидел их, когда сатана искушал его? Трижды дьявол нападал на него разными способами. Но всем его нападкам Христос противостоял со словами: «Отойди от меня, сатана». Он ненавидел грех в других, но чаще всего он выражал свой гнев слезами сострадания, чем упреками. Можно ли найти более жесткие слова, ярче выражающие гнев, близкий по духу пророки Илии, чем эта гневная речь? «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь». Он так сильно ненавидел беззаконие, что истек кровью с тем, чтобы поразить его в самое сердце. Он умер, чтобы грех умер вместе с ним. Он был положен в гробницу, чтобы забрать туда с собой грех. Он воскрес из мертвых, чтобы раздавить его под своей стопой. Вся сущность Христа отражена в Евангелии, и все, чему учит Евангелие, направлено против греха. Беззаконие скрывается под красивыми одеждами и подражает речам праведников, но своим оружием, каким был его знаменитый бич из веревок, Иисус изгоняет беззаконие из храма и не потерпит его в церкви. Так же и в сердце, в котором властвует Иисус, идет смертельная война между Христом и Велиаром. И когда наш Избавитель станет нашим судьей, эти громогласные слова «Идите от меня, проклятые», которые являются следствием его учения о необходимости борьбы с грехом, будут свидетельствовать о его ненависти к беззаконию. Его ненависть к греху так же горяча, как и его любовь к грешникам. Полнота его праведности совершенна в той же степени, в какой будет совершенна победа над всеми проявлениями беззакония. Ты славный воин правды и победитель беззакония, ибо для этого Бог, твой Бог, помазал тебя елеем благодати, избрав тебя перед братьями твоими.